Глава 5. Новый гость рода. Я давно заметил, что слова деда не только не расходятся с его делами, но и очень быстро воплощаются в жизнь. Сказано, нужно пленить, и вот Жозе уже собирает максимум информации по распорядку дня Розарии. Доброслава с Мирославой тренируются действовать слаженно на подавление противника под руководством самого Пересвета. А мы со Светой сидим безвылазно в особняке, чтобы не мешать остальным. А то увидит Змеева, что ее усилия не принесли плодов, снова планы строить начнет, как нас зацепить. Ломать будет свой привычный распорядок дня. Одни проблемы, короче, для людей Жозе создавать. А так, наше сиденье под замком, в месте, где максимум положительной энергии, глядишь, и немного успокоит бдительность этой злобной стервы. «Все готово. Через 5 дней», — сказал утром Жозе. «Когда?» — дед был краток. «Лучше всего сегодня. В 4 часа она будет возвращаться из офиса. У них юридическая фирма, и смена места жительства хоть и повлияла на их деятельность, но лишь удобством контакта с клиентами. Розария Змеева обычно до 4 работает в офисе, потом едет в ресторан и после небольшого легкого ужина отправляется в купленный Змеевыми дом на окраине города». Надо сказать, что далеко Змеевы, естественно, не перебрались, отъехав от нас 100 километров в соседний городок. Он, конечно, размерами был поменьше, не столица области, как наш Краснодар, но и не деревушка какая-нибудь. Дальше. Думаю использовать Олега как наживку. Я встрепенулся. Ну-ка, это как меня там использовать захотели? Дед тоже нахмурился, но терпеливо ждал продолжения. В ресторане Олег выйдет из туалета. Заметит Розарию и быстро скроется обратно. Но сделать он это должен так, чтобы она обязательно его заметила. Проигнорировать его появление она не сможет, особенно если парень хорошо разыграет удивление от встречи. У нее тогда инстинкт хищника, как у большинства темных, сработает, и она захочет закончить начатое. Ринется в туалет, наверняка рассчитывая увидеть там Свету, а там уже мы ее ждать будем. «А я где буду?» — спросила Света. «Здесь. Твое присутствие не обязательно и даже нежелательно. А если она не поведется?» — справедливо заметила девушка. «Устроим засаду в другом месте», — пожал плечами Жозе. «И она не насторожится после такой случайной встречи? Уточнение уже от меня». «Ты плохо знаешь темных», — фыркнула Рита-защитница. «Что она видит сейчас? Что после нападения Света спряталась и носа никуда не показывает, даже в университет не ходит. А тут вдруг обнаруживается ее дух, который точно не ожидал встречи с ней, да еще сбегает, поджав хвост. Первое, что делают 90% темных в такой ситуации, как любой хищник, пытаются догнать убегающую добычу. И уж про то, что эта засада на нее саму, она подумает в последнюю очередь». «Верно», — кивнул Жозе, а Рита тут же с превосходством посмотрела на Дашу. «Неужто до сих пор спорят на тему, кто умнее?» «Добавлю от себя, что Розария никогда не была объектом охоты. Это еще больше снижает даже теоретическую возможность не только обнаружения засады, но и что Змеева вообще о ней догадается». «Принимается», — подвел черту под разговором дед. До места проведения операции мы добрались 2 часа. До 4 часов оставалось еще много времени, поэтому сразу в ресторан мы не пошли, расположившись в кафе в паре кварталов дальше по дороге. Наблюдатель за Розарией должен сообщить, когда она покинет офис. Тогда-то мы и выдвинемся на точку. Оставшееся время лично я потратил на актерское мастерство. Учился показывать искреннее удивление, а Рита-защитница с Лином были главными критиками. Мирослава с Доброславой выступали манекенами, именно при виде них я должен был показать нужную эмоцию, до того вести себя как обычно. И если ехидство и подначки со стороны Риты были ожидаемы, то вот то же самое от Лина стало для меня неприятным сюрпризом. «Тебя эпилептический удар хватил? Так ты давно тел не имеешь. Так чего дергаешься?» — с кривой ухмылкой прокомментировала мою последнюю попытку Рита. «Должен признать, что в этот раз... действительно вышло не очень». Невозмутимо кивнул азиат. «Или ты решил ее запугать, а не показать свой испуг? Но даже так ты своей цели не достигнешь. Клоунов не боятся». Я бы поспорил с последним утверждением. Мрачно заходя обратно в туалет кафешки, процедил я. Вдох, выдох. Успокоиться. Мне необходимо изобразить удивление и легкий испуг, иначе Свету я защитить не смогу. Кое-как приведя чувство в порядок, я постарался нацепить на лицо безмятежное выражение и снова пошел на выход в зал кафе. Удивился я, когда не увидел ни Риту, ни Лина, ни их медиумов. Они меня бросили, решили, что справятся без меня, а если нет, и с ними что-то произошло. Нашу подготовку раскрыли, и сейчас... Что? Что могут сделать тогда Змеевы? Накатил приступ страха за Свету и... Где мой айфон? До этого он был у Доброславы, но если их нет, а я не проваливаюсь... Вот! Раздались хлопки в ладоши, а все участники нашей засады появились из воздуха на прежнем месте, словно никуда и не пропадали. «Теперь верю», — удовлетворенно кивнула Рита. «Ну и как вам моя идея?» — повернулась она к Мирославе. «Идея хорошая», — кивнула женщина. «Теперь главное, чтобы Олег сумел все это повторить. Слушая их диалог, до меня стало доходить, что, устав от моих потуг, мне решили создать максимально близкие к боевым условиям. Я даже догадываюсь, какой символ применила Мирослава. Но все-таки главное у них удалось. Я почувствовал необходимое состояние и следующие полчаса старался его закрепить. Вроде как даже более удачно, чем раньше. Подколки от Риты не прекратились, но стали менее едкими, а Лин прекратил меня троллить вообще. Стукнуло 4 часа, и к обычному ожиданию добавилось напряжение. Пройдет ли все по плану или нет? Что может помешать? Будет ли с Розарией ее дух, или она снова будет одна, как и при нападении? Меня все больше колотило, и нарастал страх, что все сорвется. Звонок от наблюдателя я воспринял с огромным облегчением. Змеева покинула офис и движется прежним маршрутом. Не теряя времени, мы покинули кафе и двинулись вдоль улицы к нужному ресторану. Розарии от офиса ехать 5 минут. Нам примерно такое же время идти пешком. На всякий случай на обеих дождевых накинуты иллюзии. Вдруг рядом есть кто-то из охраны Змеевой. Негласной, которая не должна показываться даже на глаза охраняемой, но при этом докладывать о всех ее действиях главе семьи. Если такой наблюдатель есть, он должен быть в курсе о трениях между своим начальством и дождевыми. И уж запомнить в лицо всех представителей враждебного рода – первое дело. В ресторан мы попали первыми, опередив Розарию буквально на минуту. Заняв столик, Мирослава с Доброславой тут же упорхнули в туалет. Рита с Лином ушли туда еще раньше. Меня подмывало задержаться, чтобы увидеть Змееву до того, как подойдет время работы, но благоразумие взяло верх. Туалет в ресторане был большой, отделанный мраморной плиткой с чистыми умывальниками, украшенными маленькими ангелами вместо вентилей подачи воды. Отдельно шло 3 кабинки для женщин и напротив столько же для мужчин. Обе дождевых закрылись в кабинках. Парочку посетителей отпугнули Рита с Лином, сформировав из своей энергии глифы с вложенной эмоцией страха. Рита не парилась и нарисовала обычный квадрат, так как глиф был только из ее энергии, она могла его хоть фигой изобразить, главное, заложенный ментальный посыл. Лин сделал обычный крест. Несмотря на разные начертания, сработали глифы одинаково. Прикоснувшись к головам посетителей туалета, они растворились, а те начали в испуге озираться и максимально быстро покинули туалет. «Твой выход». Посмотрев на сообщение от наблюдателя, скомандовала Мирослава. Я вдохнул, выдохнул, прикрыл глаза, стараясь успокоиться и представить, что я просто, как обычно, сопровождаю Свету. Сейчас она попудрит носик и выйдет, а я пока осмотрю зал ресторана на предмет разных опасностей. Мы ведь с ней после нападения скрываемся, из-за чего даже город покинули. Ну а то, что оказались в том же городе, что и Змеевы, так самое темное место под свечой. Все, я спокоен. Пошел. Выхожу из зала, быстрым взглядом ощупывая каждый столик. Мои глаза замирают на стройной фигуре брюнетки с властным худым лицом, но с горбинкой, отчего похож на клюв хищной птицы. Тени на веках не только придают им выразительности, но и добавляют опасности своей хозяйке. Сейчас она молча ждет свой заказ, с линцой уверенного в себе человека, оглядывая зал. Наши взгляды встречаются... «Как она здесь оказалась? Это же она напала тогда на Свету? Сомнений нет, это именно она. Черт, а ведь сейчас сюда выйдет Света, и тогда может все повториться. Нужно ее предупредить. Скорее!» Разворачиваюсь на пятках и стремительно убегаю назад в туалет. Очутившись там, протяжно выдыхаю, пытаясь стянуть с себя образ испуганного за свою подопечную духа защитника. Помогает еще и то, что вижу Чулина с Ритой. Недолго. Как и договаривались, увидев меня, они прячутся в ближайших кабинках. Я бегу к умывальникам, там мой айфон, на ходу черчу круг и тут же просовываю в него руку, беря в руки телефон. Рывок в обратную сторону с притягиванием внешней энергии, и вот я уже чувствую, как по телу разливается поток энергии, а к коже прилегают белые полоски моей брони. Разворачиваюсь ко входу, выдвигая с правой руки лезвие. Все, я готов отразить любую атаку. Вовремя! Дверь открывается, и внутрь заходит она, настоящая хищница, увидевшая жертву и только что загнавшая ее в угол. «А где твоя хозяйка?» Чуть ли не облизывается Розария. «Думаете, сумели сбросить проклятие и теперь свободны?» Она осматривается по сторонам, пытаясь угадать, в какой кабинке спряталась Света. «На меня ноль внимания, но это она зря. Формирую глиф умножения на ноль и кидаю в нее. Да, обычно я использую его только для защиты, но кто сказал, что его можно применять только так? Вот и я подумал, что можно попытаться обнулить ее защиту, какой бы та ни была. Не зря же она такая уверенная ходит». Я оказался прав. Пространство вокруг тела Розарии поддернулось темной дымкой, проявляя защитный барьер. Женщина нахмурилась и оторвала взгляд от кабинок. Не ожидала. «И что ты еще мне покажешь? Это ведь ты убил моего мальчика». «Эх, показал бы я тебе. Да только план другой». Сзади Розарии сквозь стенки кабинок вышли Рита с Лином и одновременно активировали символ бога Овсеня Таусень. Внешний квадратный символ походил на стремящиеся к центру четыре коротких стрелки, сходящиеся в единый крест, но при этом не касающиеся друг друга. Темная дымка тут же начала стремительно таять, а Розария, оскалившись, резко обернулась, готовая атаковать напавшего. По ее руке, от локтя, кончиком пальцев, вздувая вены, потек огромный поток негатива. Рука женщины потемнела, зрачки полностью почернели. Даже обнаружив, что сзади не Света, а другой враг, она не растерялась. Ее рука, напитанная мерзкой энергией, замелькала перед лицом женщины, чертя очень знакомый мне символ «Светоч». Знак, развоплощающий любого духа. Даже удивительно, почему она на мне его сразу не использовала. Рита, закусив губу, тут же применила активацию, нарастив вокруг своего тела духовную броню. За то время, что я ее не видел, в ней добавилось металлических элементов. Щит стал больше по площади и появился шлем, прикрывающий голову. Лин же просто провел перед собой плавно руками, создав символ инь-янь, и встал в боевую стойку бойца Ушу. Пока Розария от меня отвлеклась, я решил воспользоваться этим преимуществом. Между нами было всего три шага, которые я преодолел за один прыжок. Оказавшись рядом с ней, я замахнулся рукой для банального удара по голове, чтобы вырубить ее. Когда вдруг получил от женщины удар локтем в грудь, так она еще и негатив через руку пропустила. Я тут же отлетел назад, рефлекторно сжавшись калачиком. Ой, грудь жгло. Такой концентрированной мерзкой энергии я никогда не встречал. И она пыталась разъесть мою броню, добравшись до моей сути. И самое хреновое, у этой энергии это получалось. Сосредоточившись на себе, я уже не видел, как Доброслава с Мирославой покинули свои укрытия. Как они приложили Розарию, сначала с Ваором Рода, что для темной по эффекту было сравнимо с ударом кувалдой. А когда та поплыла, уже Рита ударила Розарию своим щитом, метя в скулу. В итоге, когда полученную от удара концентрированную мерзость я смог нейтрализовать, женщина уже лежала рядом с рассеченной и опухшей скулой и вспухшей шишкой на голове. «Удивительно, как с такой силой она нас со Светой прямо там, у университета, в асфальт не закатала», — покачал я головой. «Свидетелей много вокруг было», — пожала плечами Мирослава. «Она неплохо скаканула в силе. Видимо, на нее так смерть сына повлияла. Темные часто после потери близких скачком вырастают в своих возможностях». «А где ее дух?» «Не знаю», — опять ответила мне Мирослава. Доброслава в этот момент связывала женщине руки и ноги и параллельно звонила людям отца, чтобы зашли и помогли в транспортировке пленницы. Она уже не ходок, почти проявлением стала. Могла его просто отпустить, но, скорее всего, его к себе в свиту змей забрал и по своему усмотрению используется. Но нам же лучше. С духом у нее были бы шансы от нас сбежать. Или даже победить, пробормотал я. Нет, победить бы ей не удалось. Не настолько она еще опытна, хоть уже и посильнее меня будет. Уходим. Из ресторана мы вышли под наложенной иллюзией. Не знаю, действуют ли символы на видеокамеры, но прохожие никак не реагировали на несущего на плече женщину-мужика, как и на то, что ее потом бесхитростно закинули в багажник. Когда мы прибыли в особняк, дед лично забрал все еще пребывающую, как я позже узнал, благодаря вколотому снотворному, Розарию и унес вглубь дома, в ту часть, где я еще не был. Причем, попробовав пойти следом, я наткнулся на невидимый даже в энергетическом плане барьер, что не пропустил меня. Вот это стало для меня новостью. Я поспешил узнать, как такое возможно. «Это проявление воли нашего предка», — пожала плечами Света. Остальные уже разбрелись по своим комнатам, и кроме как к ней идти за ответами мне оказалось некому. «Воля дасть Бога? Но что именно он хотел? Чтобы никто, кроме его потомков, не мог пройти в ту часть дома? Но тогда как туда пронесли темную?» «Его воля в том, что проход в ту часть дома контролирует текущий глава рота. Там находится личная комната главы, его кабинет, еще какие-то комнаты. Даже мне туда хода нет без разрешения дедушки. Да и бывала я там только в его кабинете несколько раз. Ничего необычного не заметила». Я с тоской посмотрел налево от входных дверей, где, как оказалось, находится запретная часть особняка. Направо-то я уже привык ходить, там столовая кухня. Ну да ладно, может, еще и побываю там. А то любопытно ведь, как живет глава рода медиумов. До утра дед так и не появился. Ночь я провел, как обычно, в тренировках с Лином и медитациях. И только утром, когда завтрак уже закончился, дед вышел к нам не один. Вместе с ним шла Розария Змеева. На женщине уже не было макияжа, из-за чего ее лицо стало менее угрожающим. Да и агрессивные черты с него ушли. На нас она смотрела... спокойно. Примерно как смотрят на кошку или собаку на улице. Ну, есть. Ну, идет куда-то или ест, или моется. На тебя не нападает? Так и пусть дальше своими делами занимается. Усадив женщину рядом со мной... дед распорядился, чтобы ей принесли тарелку с завтраком и сел на свое привычное место. Я с опаской посмотрел на Розарию. Было жутковато. Еще вчера она пыталась меня убить и могла добиться успеха в этом. А сейчас я для нее безразличен. Спасибо. Почти равнодушно поблагодарила Змеева повара и принялась за еду. Остальные молчали, внимательно наблюдая за женщиной, но не предпринимая никаких агрессивных действий. Хотя у Риты, как я видел, еле-еле дрожали пальцы рук, словно стремясь начать чертить круг активации. Остальные намного лучше контролировали себя. Когда женщина доела, она снова механически поблагодарила и встала из-за стола. Дед тут же подскочил и проводил ее на выход. Только после этого в столовой возобновился разговор. «Жуть!» — поежилась Даша. «Вот вроде и говорит нормально, и слабоумие не выказывает, а словно неживая». «Эмоций нет, считай, труп», — мрачно констатировала Рита. «И она теперь навсегда такая?» — спросил я. «Если ее никто из равновесия не выведет», — кивнула Мирослава. «Сейчас это сделать просто, поэтому, чтобы закрепить эффект, она поживет у нас какое-то время». «Чего?» — в один голос спросили Рита с Дашей. «Поживет у нас», — спокойно повторила Мирослава. «Пока эффект от проведенного папой сеанса гипноза не закрепится окончательно. Кто-то против?» Все тут же уткнулись в стол. Естественно, никто не против. «Но, блин, как теперь спокойно находиться в особняке, зная, что рядом с тобой живет враг?» «И ведь придется. Ох уж эти светлые заморочки».